Мужчина бросил взгляд на чахлые колосья, лениво покачивающиеся возле самой дороги. Растения не могли найти ни капли влаги в окаменевшей почве. «Наверное», — вновь подумал Стефана, — «люди говорят, стоя у пересохшего колодца, что кто-то навлек на них гнев Божий, но кто, кто?» — спрашивают они. Он обернулся к Камилле, та не успела отвести свой взгляд, и Стефана успел заметить, сколько в нем нежности. «Я не ошибся, похитив ее, ведь она любит меня, пусть даже и скрывает это». И Стефано, обрадованный добрыми предчувствиями, пришпорил скакуна, и конь резво в галоп помчался по пыльной дороге. Внимание всадника привлекла едва заметная темная точка. «Человек или зверь?» — подумал всадник, подгоняя лошадь. Вскоре Стефано Висконти достиг чахлого дерева, под которым сидел босой мужчина в порванной одежде. Его лицо было изможденным и серым от дорожной пыли. Мужчина тяжело приоткрыл глаза и с недоумением уставился на всадника в богатых одеждах. «Ты кто?» — схвативший за рукоять клинка, воскликнул Стефано. Мужчина с трудом поднялся с земли и склонил свою голову в поклоне. «Я Божий человек», — сказал он. «У меня нет ничего, и потому я не боюсь ходить по дорогам». Он кивнул свою холщовую сумму. «Откуда ты бредешь, человек?» — вновь спросил Стефано Висконти. Мужчина растерянно повертел головой, а потом махнул рукой. «Я иду оттуда туда». «Ясно», — сказал Стефано. «Ты идешь без цели? У меня одна цель в жизни — идти». «Скажи, а далеко ли до города?» — осведомился Стефано Висконти. Мужчина спокойно улыбнулся в ответ. «Я шел 4 дня и 4 ночи, а вы...» Он неопределенно пожал плечами. «Не знаю, не знаю. Эта дорога очень опасная. Я советовал вам вернуться». Он уже понял, что Стефано Висконти не один. Из-за поворота выезжала кавалькада и повозки. «Я никого не боюсь», — поигрывая клинком, воскликнул Стефано. «Все буквально сошли с ума», — бесстрастно произнес бродяга. «От чумы и голода люди превращаются в зверей. Они готовы сожрать друг друга, разорвать грудь, выдрать сердце и съесть его». «Ты говоришь, очень страшно», — улыбнулся Стефано. «Наверное, бродяга, ты хочешь меня напугать?» «Я не все время бродяга. Я знаю, что такое богатство и счастье. Когда ты у меня была, семья, дети, дом, своя земля, а сейчас ничего этого нет». Мужчина обреченно развел руками. «Поехали с нами», — предложил Стефано. «Ты будешь указывать путь, а мы будем тебя кормить». Мужчина несколько мгновений думал, да потом отрицательно завертел головой. «Нет, нет, назад я не вернусь. У меня ничего не осталось, кроме могил». «Ты навестишь свои могилы», — бросил Стефано Висконти. «А ты думаешь, что в этом есть радость?» «Не знаю». Стефано пожал плечами, и его сверкающий клинок скрылся в ножнах. К своему господину и бродяге подъехал начальник охраны, рыжебородый Себастьян. Он смерил презрительным взглядом невысокого щуплого мужчину и взглянул на своего господина, ожидая приказа. Стефано Висконти, глядя на приближающуюся повозку, в которой сидела прекрасная Камилла, сказал: «Себастьян, накорми путника, дай ему хлеба и вина». Приказ был выполнен незамедлительно. И все с интересом наблюдали, с какой жадностью, буквально довяз, мужчина ест сухой хлеб, запивая его красным терпким вином. «Я не ел уже несколько дней», — проговорил мужчина. «У меня забрали все, что было, лошадь, еду и одежду, и поэтому я влачусь по этой дороге». «Присоединяйся к нам», — предложил Себастьян, но тут же, прикинув, что мало проку будет от этого щуплого бродяги, закончил: «А лучше ступай своей дорогой». Бродяга утолив голод, осмотрелся. Его глаза приобрели осмысленное выражение. «Господин, я вижу с вами женщина и много всякого добра. Я бы на вашем месте и не ехал этой дорогой». Стефан рассмеялся. «Неужели ты думаешь, что мы не сможем постоять за себя? Да каждый из моих людей стоит дюжины разбойников. Правда, Себастьян?» Рыжебородый исполин молча кивнул, но бродяга не унимался. «Я бы не говорил, если бы не видел своими глазами. Эта дорога буквально кишит разбойниками. Они уже просто обезумели. Ведь все селения уже опустошены, почти всех скосила чума. А если вы надеетесь что-нибудь раздобыть в городе, то имейте в виду, что и он пуст. К тому же лучше туда не заезжать». Стефано недовольно поморщился и задумался. В словах бродяги была правда. Ведь им уже попадались на дороге безлюдные деревни, где на улице валялись трупы, и негде было остановиться, кроме как под открытым небом. Но Стефано хотел увести Камилу как можно подальше, как можно скорее, чтобы она забыла об маньяке, чтобы ей не было дороги назад. Он хотел вновь тронуться в путь, как внезапно Камила воскликнула: «Стефано, будь милосерден, оставь этому человеку еды и питья». Слово Камилы было для Стефано законом. Только солдаты охраны недовольно посмотрели на то, как пара хлебов и большая фляга с вином перекочевали в руки бродяги. «Госпожа, Бог не оставит вас за вашу доброту. Лучше не езжайте этой дорогой, она опасна для ваших спутников». Солдаты расхохотались, глядя на тщедушного человека, измученного, изможденного дорогой. Единственный из всех людей, Стефано Висконти, кто принял слова бродяги к сведению, был рыжебородый начальник охраны Себастьян. Он задумался на несколько мгновений, опершись о луку седла. «Господин», — обратился он к Стефану, — «а может быть, нам стоит послушать этого человека и поехать другой дорогой?» «Нет, Себастьян, мы поедем именно этой дорогой, потому что она самая короткая». «Самая короткая дорога, господин, не всегда самая близкая», — заметил рыжебородый Себастьян, положив свою мощную ладонь в рукоять клинка. «Ты, Себастьян, как всегда прав, но я хочу как можно скорее добраться до Кастилии. Там нас ждут, там нас с радостью примут и устроят пир». «Это все хорошо, мой господин, но будет хуже, если мы привезем туда трупы. Или вообще останемся лежать где-нибудь среди этой выжженной земли на обочине, проткнутой копьями и разрубленной мечами». «Себастьян, это на тебя не похоже. Ты что, боишься?» «Нет, господин, за свою жизнь я не боюсь, хотя потерять мне не хочется. А вот ваша жизнь и жизнь сеньора мне очень дороги». «Это ты хорошо говоришь, Себастьян. Если бы сейчас были другие обстоятельства, то я послушался бы твоего совета и изменил маршрут. А сейчас мы поедем вперед. Ведь негоже таким смелым воинам, как ты, я и мои люди, бояться каких-то разбойников, какого-то отребья. А мне, господин, кажется, что стоит опасаться всех. Не ровен час, их будет много, и мы с ними не сможем справиться». «Себастьян, я тебя в последнее время не узнаю. Мне кажется, ты уже начинаешь бояться своей собственной тени, а это не к лицу такому смелому воину, как ты». Себастьян, явно польщенный словами своего господина, криво улыбнулся. Он был настоящий воин, и за его широкими плечами было множество походов и всевозможных опаснейших приключений, из которых Себастьян чудом выходил живым, часто, правда, израненным. «Ну что ж, господин, — негромко сказал Себастьян, — мое дело подчиниться вашим приказам. Если вы настаиваете, что стоит ехать именно этой дорогой, то мы поедем по ней. Не надо, не езжайте, — воскликнул бродяга, отламывая большой кусок хлеба. Замолчи, — грозно прикрикнул Стефана, — иначе я прикажу своим людям убить тебя, а то ты наклич на нас беду. Нет, господин, я наоборот хочу отплатить за вашу доброту и предостерегаю, что эта дорога очень опасна и ведет к смерти. «Замолчи!» — вновь рявкнул Стефана, выхватывая из ножен меч. «Я не боюсь смерти», — спокойно глядя в глаза Стефана, сказал бродяга. «Мне уже ничего не страшно. Я лишился семьи, детей, всего, что было у меня, и теперь у меня ничего нет, кроме жизни, а ею я, поверьте, совершенно не дорожу». «Мне нравится, как ты говоришь, бродяга. Но рыцарю негоже бояться каких-то разбойников». «Там никакие-то разбойники», — ответил бродяга, запихивая в рот кусок хлеба. «Там доведенные до отчаяния, озлобленные люди. Даже не люди. Они животные, дикие звери. Они бросаются на каждого, у кого есть кусок хлеба или хотя бы монета. Так что вам не стоит ехать, тем более с вами такая прекрасная дама. Я смотрю, бродяга, ты уже начал разбираться в женских прелестях. Да это невозможно скрыть, ведь дама прекрасна, как солнце». Камилла, услышав слова бродяги, немного смутилась, едва заметный румянец залил ее бледное лицо, и действительно девушка стала еще прекрасней. Ее полные губы вздрогнули, обнажив ряд ослепительно белых зубов. «Балтазар! — воскликнул рыжебородый. — Возьми с собой еще одного человека и поезжайте вперед, проверьте, спокойно ли на дороге». «Слушаюсь! — ответил Балтазар, натягивая поводья своей лошади. — И будьте поосторожней, нас не так уж и много». «Я понял! — бросил Балтазар и, взмахнув правой рукой, подозвал к себе юношу в сверкающих чешуйчатых латах. Тот радостно пришпорил лошадь, и два всадника умчались от чахлого дерева, под которым остался стоять бродяга, прижимая к груди два больших хлеба. «Не езжайте, не надо!» — воскликнул бродяга, глядя на клубы пыли, поднятые двумя всадниками. «Замолчи!» — вновь грозно приказал Стефано Висконти. «Если хочешь оказать нам услугу, то можешь помолиться о нашем здравии». «Я помолюсь, господин, я помолюсь, только вряд ли мои молитвы дойдут до Господа Бога, вряд ли Он их услышит, но ты все равно помолись». Девушка немного виновата и в то же время ободряюще улыбнулась ему. Бродяга положил хлеба у своих ног, опустился на колени, сложил молитвы на руки и принялся громко молиться. Многие из людей охраны Стефана Висконти тоже перекрестились. «В путь!» — воскликнул Стефано Висконти, вскинув вверх руку. Кони заржали и не очень охотно двинулись с места. Заскрипели огромные колеса повозок, заколыхалась ткань, которой они были укрыты. Взметнулись плащи, зазвенело сбруя и оружие, и кавалькада двинулась в путь. А Камилла еще долго смотрела на одинокое дерево среди выжженной земли и на темную фигуру, которая постепенно уменьшалась, превращаясь в едва заметную точку на выжженной земле. Бродяга исступленно продолжал молиться. Он просил Господа Бога, чтобы тот услышал его молитвы и даровал спокойствие и успех всем этим людям, особенно белокурой красавице, сидящей в повозке на бархатных подушках. Но едва кавалькада скрылась за горизонт, и клубы пыли опустились на иссохшую траву, бродяга поднялся с земли, высоко задрал голову и долго смотрел в безжизненное пустое небо. Он видел того черного ястреба, который, медленно делая круг за кругом, парил высоко над землей, Птица и этому одинокому бродяге показалась похожей на черный крест. «Неужели он выклюет мои глаза?» — произнес изможденный мужчина и прикрыл ладонью глаза, как будто этим жестом он мог защитить себя от неминуемой гибели. Пройдя много по этой страшной земле, он понимал, что за каждым поворотом его подстерегает опасность, и если он не погибнет от злой руки, от копья или клинка, то он может умереть от голода или от жажды, а может он заразится безжалостной болезнью, и его кости будут лежать на обочине, выбеленные солнцем и ветром. Он думал о смерти абсолютно спокойно и буднично, ведь он за свою жизнь видел уже столько смертей, что ничто, казалось, не могло бы его удивить. На глазах этого бродяги люди умирали сотнями. Он заходил в пустые селения, видел трупы людей в домах, на улицах, видел изрубленных детей, сброшенных в колодцы, видел сытых псов, брюхо которых чуть не волочилось по земле. И бродяга понимал, что эти собаки питаются мертвечиной, но и их подстерегала та же злая участь, что и людей. Чума была безжалостна. Она не разбирала, ребенок перед ней, старик, юноша или мужчина полный сил, или прекрасная дама. Спасти от чумы могла молитва. Но и она, даже самая страстная молитва, не всегда помогала. Чума, казалось, была сильнее всего на свете. С ней могло бороться только висящее высоко в небе ослепительное солнце. Но и ему, как понимал изможденный мужчина, тоже было абсолютно все равно. Солнце взирало на землю абсолютно бесстрастно, посылая свои сушающие лучи. Ему ж давно никто ничего не подавал. От него все шарахались, как от прокаженного или зараженного чумой, и поэтому мужчина несколько суток ничего не ел, а эти люди дали ему хлеб и вино, они спасли его от смерти. Бродяга встал с колен, поднял с горячей земли большие хлебы, спрятал их в холщовый мешок, забросил его за спину. Еще долго стоял в тени чахлого дерева, раздумывая, в какую сторону направить свои стопы. Налетел легкий порыв ветра. Дерево качнулось, его сухие ветви тревожно заскрипели. Бродяга двинулся в ту сторону, куда поехала кавалькада всадников. «Может быть, и я смогу чем-нибудь отблагодарить этих людей, особенно прекрасную женщину, сидящую в повозке. Ведь она была самой доброй из всех. Она прекрасна. Она похожа на мою дочь, которую унесла чума». Бродяга босиком шагал по горячей земле, усыпанной камнями, и его тень влочилась рядом с ним. Казалось, что, наступая на собственную тень, он ощущает нестерпимую боль в израненных, разбитых ногах.